Почему-то я ждал, что в сентябре грянет буря. Подозрительно голубым было небо над академией. Чересчур веселенькими и бодрыми показались мне однокурсники. Но сентябрь прошел, и ничего не случилось. И в октябре ничего не случилось тоже. Мы снова учились. И изо дня в день по 16 часов в сутки. В ноябре я окончательно забыл о ящиках с нагрудными знаками, которые очередная Андромеда увезла из Колчака на борт безвестного транспорта. Забыл о странном поведении Федюнина и о том, что в 20 километрах от нашей академии стоит огромный и безлюдный госпиталь с законсервированным до времени моргом. Да и как было обо всем этом не забыть, если наши сыссы и документы наконец попали в комитет по делам личности? Если на очередных учениях у моего Горыныча заглохли оба двигателя, и я, не рискнув катапультироваться над ледяными водами Атлантики, еле дополз на безмолвной машине до заброшенного аэродрома в Норвегии. Если, наконец, во второй декаде ноября командование факультета решило устроить для нас большую прогулку на обратную сторону Луны, крупные учения, по итогам которых, между прочим, нет-нет, да и отсеивали с выпускного курса пару-тройку кадетов. После обеда нас проинструктировали по поводу сценария завтрашнего учебного вылета и отправили по каютам. Но мы были уже стрелянными воробьями. Чтобы учение, да без какой-нибудь подковыки, держи карман шире, сигнал тревоги на завтрашний учебный вылет мог раздаться в любую минуту. Только мы расслабимся, засядем за нарды и шахматы, а тут и тревога. А может, за полчаса до отбоя, или через полчаса после. Будь бдителен, кадет. Что, если завтра война? А если сегодня? Поэтому мы с Колей улеглись на свои застеленные кровати, не раздеваясь и даже не разуваясь. Он взялся было снова мусолить актуальные проблемы межзвездной энергетики, но тут к нам в каюту без стука вошел Володя Переверзев. «Что я вам сейчас расскажу?» — сказал он, делая большие глаза. Володя умеет превратить любую издыхающую муху в большого информационного слона. Умело воспользоваться этим предлогом, чтобы навязать беседу. А потом ловко свернуть на свою излюбленную колею. «Знали бы вы, какая моя Настена умница, какая она красавица-разумница, как я скучаю по ласковой девочке и т.д. Думаете, Настена его девушка? Как бы не так. Володя уроженец Калмыкии. А кого в Калмыкии больше, чем людей? Правильно, лошадей. Так вот, Настя, а точнее Наста, кобыла из табуна его старшего брата, коннозаводчика. Володи нам только сейчас не хватало. Я нехотя буркнул. Ну, а Коля молча закрыл книгу, и что твоя Жанна Д'Арк перед последним причастием возвел очи горе. С Цереры угнали истребитель, новейший, сообщил Володя с таким горделивым видом, будто бы истребитель был вражеским, и он лично провернул эту авантюру, за что ему повесят капитанские погоны и золотую звезду героя. Ну и что? А то, что угонщика не поймали, и истребитель тоже исчез. Тут неожиданно оживился Коля. «А почему с Цереры? Там разве есть база?» «В том-то и дело, что, оказывается, есть и не только база, но и завод. Вот прямо с завода и угнали». «Что за истребитель? Российский?» «Не-а, американский. Южноамериканский, разумеется». «А ты-то сам откуда знаешь?» «Я случайно слышал, как Кайманов с Бугуном злорадствовали по этому поводу. Кайманов — это командир Цзуйхо, а Багун — заместитель Федюнина, руководитель наших учений. Это ж, небось, военная тайна. А ты, как ее услышал, так сразу растрепывать пошел». Коля укоризненно покачал головой. «Так я ведь никому попало», — Володя покраснел. «Тем более эта тайна не российская, а чужая. А если Кайманов с Бугуном об этом знают, так, наверное, не такая уж и тайна. Ты все равно не трепись, голову снимут. Давай уж лучше твою кобылу обсуждать». «Настю, что ли?» — Володя пожал плечами. «Да я вас ею уже, наверное, задолбал. Вы лучше послушайте, что я еще про тот истребитель слышал. Это не машина, а сказка. Потому что в полете этот истребитель, внимание, все время прикрыт защитным полем». «Защитным полем?» «Да, Врешь. За что купил, за то продал. Этого не может быть. Чушь, Деза, покачал головой Коля. Злостная дезинформация, поддакнул я. И в угон не верю, да еще такой, чтоб машины не нашли. Куда ты денешься из солнечной на истребители? Ну уж не знаю, куда. Этого Кайманов Богуну не говорил, Володя призадумался. Может, он никуда из солнечной не делся, а, например, на Юпитер свалился. Ага, на Юпитер, воскликнул я. И кто тебе только зачет по Лоции солнечной ставил, Переверзев? Ты знаешь, где Церера, а где сейчас твой Юпитер? Вот именно, они же с Церерой в этом году на разных концах системы, воскликнул Коля. Без пары градусов противостояния. Вот уж не истребитель, а сказка. Дальность полета 1 000 000 000 км и скорость 10 миллионов. Вжих из Цереры на Юпитер. Ребята, я понял, все ясно, как божий день, похохатывая, заявил я. Это рекламная акция ЮАД. Такие истребители хорошие делаем, что у нас их прямо с завода угоняют, горяченькими, и продают их угонщики, естественно, джипсом, воскликнул Коля, потому что эти истребители летают лучше даже джипсов. Но поскольку взрослые джипсы в кабины не помещаются, они их для своей малышни закупают. И когда полностью эскадрилью укомплектуют, тут всем каюк и амба. А потому военфлоту надо срочно закупить истребители у Южной Америки. Хагены отдыхают. Горынычи на свалку, веселился я. Проект «Громобой» стал позавчерашним днем, вопил Колька. Покупай истребитель мечты. Истребитель Деза, лучшая машина тысячелетия. Деза, самый страшный кошмар вашего врага. Завелись джипсы, купи Дезу и порядок. Ваш сосед мешает вам спать, громко слушает музыку, тарахтит газонокосилкой, Деза в рассрочку, и пусть ему не спится. Поначалу Володя наблюдал за нашим весельем с унылой улыбкой, но вскоре и он расхохотался. Стоило нам растопить лед Володиной серьезности, как по коридорам Цзуйхо раскатились трели боевой тревоги. «Кадеты по машинам!» — так мы и думали. В этом вылете мы отрабатывали очень неприятную тактическую тему — автономный выход на объект атаки в режиме ручного пилотирования. До Луны наша учебная эскадрилья летела колонной, но на высоте в 10 километров над лунной поверхностью наши машины разошлись по радиусам во все стороны горизонта. С этого момента каждый из нас был предоставлен самому себе. Задача стояла общая, но выполнять ее мы должны были поодиночке. По условиям учений я выключил все средства связи, автопилот и большой поисковый радар. Вводная уверяла, что в предыдущих боях все эти устройства были повреждены огнем противника, а на борту авианосца закончились запчасти. Отдан ли под суд начальник ремонтной базы эскадры, вводная наших учений умалчивала. А ведь это самое интересное. Именно по вине этого виртуального начальника я теперь должен был на ручном управлении пройти весьма неприятный маршрут. Достичь терминатора, то есть линии, отделяющей дневную сторону Луны, от ночной. Это около 1000 км. На ночной стороне снизиться до 1,5 км и сбросить скорость. Затем, сверяясь с картой и данными малого ландшафтного радара, без помощи автопилота и внешних средств наведения, пролететь 800 км до объекта атаки. При этом мне предстояло обогнуть 2 больших кратерных цирка, выписав таким образом нечто вроде полного периода синусоиды. Если все маневры будут выполнены правильно, через 40 минут мой Горыныч выйдет на рубеж атаки, а при ошибке в пилотировании... При ошибке в пилотировании возможны варианты. В лучшем случае я рискую заблудиться, запоздать с выходом на рубеж атаки и сорвать выполнение учебной задачи. А вот в худшем и косточек моих не соберут, потому как, уклонившись от маршрута, врезаться в гору я мог за милую душу. Вдобавок ко всему, как сообщала вводная, средства противокосмической обороны противника могут оказать активное противодействие как при полете к цели, так и во время атаки объекта. Эта отточенная военно-бюрократическая формула означала, что условный противник будет нас искать и будет в нас стрелять. Лазеры и ракеты у него, конечно, не боевые, но аппаратура в специальных контейнерах, установленных перед вылетом на наши машины, зафиксирует каждое условное попадание. И тут снова же возможны варианты. Какие? О, их слишком много. Проще об этом не думать. Надо просто следить за приборами, любоваться купольными городами на горизонте и готовиться к переходу терминатора. Кто не знает, что темная сторона Луны превращена в один грандиозный военный полигон? Это знают все. Темная сторона Луны не продается. Темная сторона Луны безраздельно принадлежит военфлоту Объединенных Наций и никому больше. Тут надо кое-что уточнить. Из того, что эту сторону, всегда невидимую Земли, ради красного словца называют темной, хотя правильнее говорить обратное, по сей день среди далеких от космоплавания людей бытует заблуждение, что Солнцем она никогда не освещается. Это неверно. Луна вращается вокруг своей оси с периодом примерно 28 суток. Соответственно, так называемая темная сторона получает свои 2 недели лунного дня и, конечно же, 2 недели лунной ночи.